подушке. На пищате подушке. Завешу как молодой в пушке. Ты певица на парте. Копаем кэш лопаты. Пока ты вот такая. Готов твоя сапата. Ты посмотри по мальканам не трусы. Ты наши есть симпатопы. Мне чуть больше 20. Посмотри, посмотри по мальканам не трусы. Ты наши есть симпатопы. Эти на мне сипловые, сотня тысяч на ПКВ. Сотни, сука, так ко мне. Сотни, сука, так ко мне. Как дела, как дела. Это новый Кадиллак. Делай деньги. Блин, вот так. А без мемов на крестьяну вырос. Кто о чем мечтал, то мы взяли на вынос. И для свежей, чем без музыкальный бизнес. Саймар, сивой, это мой дом, это мой жон. Это мой двор, ебейший чилзон. Ну да, самурай с прозрачным зонтом. Под проливным полетным дождем. Фенимор Купер. Разворот лукбука. Твоя подружка дрочит на мой спорткару клуба.